На самом деле Прабхупада говорил, если вы возьмете веды, вы Кришну не найдете. Да, веды не дадут вам Кришну. Сами веды не дают Кришну. Веды не для того, чтобы Кришну. Веды для того, чтобы разочаровать живое существо. Окончательно. Да? Потом только появляется раздел. Шримад Бхагава там. Поэтому он предлагает Арджуне срубить это дерево. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед. Именно поэтому он говорит. То есть веды могут человека просто подвести к принятию Кришны. Но ведическая литература, поскольку Шримад Бхагава там относится, зрелый плод, веданта, нужно веданту. Поэтому там говорится, ведантистом человек должен стать. Не просто веды знать, он должен веданту узнать. То есть в чем суть-то вед? В том, чтобы полностью разочароваться в материальном мире и встать на путь преданного служения мне. Вот о чем я все время этот стих читаю. Цитирую. Веды позволяют очень быстро разочароваться. Недолго разочаровываться, все пытаться достигнуть счастья. А быстро. Все мы хотим быстрого, немедленного результата. Поэтому Кришна говорит, зачем долго разочаровываться? Зачем? Быстро сделайте, быстро узнайте в том, что как надо и куда надо идти. В этом как раз вся суть. Вот каждый из нас хочет быстро узнать, что надо как предаться. И каждый заинтересован в том, чтобы быстро реализоваться. Поэтому мы прибегаем к определенным процессам и быстро разочаровываемся. Никто быстрее тот, кто строго по указаниям делает, быстрее понимает о том, что надо предаться Кришне целиком. Кто все время по собственной прихоти делает, ой, как до луны начинается. Заметьте, веды позволяют быстро реализовать все. Поэтому говорится, что неразумные люди, они не прибегают к ведической литературе. Поэтому они просто будут всегда не сокрушаться. Что все их религии направлены на разрушение сознания Кришны. Это не религии на самом деле. Хлеб насущный там, то все. Это не религии. Это чала дхарма, это сезонная остановка каких-то падших деградаций. Это вы как вот просто взяли там, чтобы он не убил и связали его. Вот и все. Вся религия.